Глава 10. Они вышли из дома, когда к воротам подъехала очередная машина. Это был темно-красный 406-й «Пежо». Из автомобиля вышел высокий, немного сутулый мужчина, который, оставив свою машину рядом с воротами, прямо на дороге у дома, осторожно вошел во двор. Собаки рванулись с цепи. Гулам прикрикнул на них. Незнакомец оглянулся, втянул голову в плечи и заторопился к дому. У него было белое, словно обожженное лицо, с которого содрали кожу. Очевидно, в его кожном покрове был некий дисбаланс, и поэтому он столь нелепо и страшно выглядел. Неизвестный был в темных очках. Он снял очки, показывая свои красные глаза, когда поднялся по лестнице и протянул руку Борису Измайлову. «Добрый день, Борис. Я слышал, что вчера застрелили во льду. Это такое ужасное преступление». «Здравствуйте! Откуда вы об этом знаете?» «Сегодня утром об этом сообщили даже в выпусках новостей, сразу по двум каналам. И я подумал, что мне нужно как можно быстрее попасть в Красную Слободу, чтобы увидеться с вами и поддержать вас. Я должен был приехать вечером, но выехал пораньше». «Спасибо», — кивнул Измайлов. «Я хочу вам представить нашего гостя, господина Дронго». «Неужели это тот самый Дронго?» — удивился Зинур Марчиев, протягивая руку. Рукопожатие было крепким, рука у ювелира оказалась сильной. «Что значит тот самый?» — не понял Борис. «Знаменитый детектив», — пояснил Марчиев. «Я слышал о нем, когда был в Москве. Говорят, что он современный Шерлок Холмс или Эркюль Пуаро. Я не знаю, как вам больше нравится». «Меня обычно называют Дронго», — улыбнулся он. «Вот так и называйте». «Пойдемте в дом», — предложил Измайлов. «Вы, наверное, устали с дороги. Сегодня у нас ужин. Вы же знаете, по какому поводу?» «Знаю», — помрачнел Марчиев. «Такой был человек. Раньше я часто оставался в этом гостеприимном доме. Но в последнее время здесь чаще жил врач Мельман, и я старался никого не беспокоить». Они снова вошли в дом. Марчиев огляделся. «Прекрасный дом», — пробормотал он. «Раньше строили на века, а сейчас строят курятники, которые сносят уже через 20 лет. И не успевают построить, как эти дома уже морально устаревают». «Вы работаете сейчас в магазине Семена Борисовича?» — уточнил Дронго. «Не сейчас. Уже 15 лет. С тех пор, как он решил передать мне свое дело в Баку, а сам переехать в Москву». «Но он не переехал». «Верно. В 92-м еще никто не знал, что здесь произойдет. Тогда у власти был Народный фронт, и Семен Борисович собирался уезжать. Он передал мне магазин, и мы договорились, что в течение 10 лет я буду выплачивать от общей суммы по 12%. Итого я должен был заплатить ему 120% от общей суммы за 10 лет. По-моему, справедливо. Он давал мне большие деньги под кредит в 20% за 10 лет. 2% в год. Это был даже не кредит, а настоящее благодеяние. У него уже были отложены деньги для переезда в Москву. Но в 93-м все изменилось. К власти в Баку пришел Гейдар Алиев. И Семен Борисович решил не уезжать. Он всегда говорил, что верит в возможность Алиева стабилизировать положение в стране. Вы знаете, ювелиры в таких случаях самые чуткие барометры общества. Если мы считаем, что здесь еще можно оставаться, значит, не все потеряно. И он решил тогда остаться. А магазин, хотя формально и считался моим, на самом деле принадлежал ему. До последнего времени, пока я не выплатил все деньги. Но он мне очень помогал. И я ему благодарен за такую поддержку. «Тогда откуда он взял такие огромные деньги, чтобы расплатиться за алмаз?» — спросил Дронго. «Если вы ему заплатили в 92-м только 12% от общей суммы». «У него были большие поступления из Киева и Санкт-Петербурга», — пояснил Марчиев. «Кроме того, он получал большие проценты за переводы денег». Дронго заметил, как нахмурился Борис, и понял, что Марчиев невольно выдал некую семейную тайну ювелиров. «Семен Борисович был гениальным человеком», — пояснил Марчиев. «И он прекрасно чувствовал будущую конъюнктуру рынка. В конце 80-х он понял, что стране грозят крупные катаклизмы. Я не могу сказать, что он предвидел распад, но он явно ожидал чего-то подобного. Поэтому он и послал своих племянников в Россию и на Украину. Говорят, что так начинался банкирский дом Медичи, когда их представители осели в самых крупных городах Европы и начали выдавать деньги под расписки самих банкиров. Это было выгодно, удобно, безопасно, практично. Вот так и Семен Борисович сделал. В обстановке полного развала и бардака он наладил почти безупречную систему переводов. Достаточно было отдать ему здесь деньги, чтобы получить их за небольшой процент в Киеве или в Санкт-Петербурге. Можете себе представить, какие деньги зарабатывали Измайловы? Они могли купить не только алмаз Шах-Аббас, но и два остальных камня, если бы их выставили на продажу в Москве и в Лондоне. Дронго взглянул на Бориса. Тот смущенно улыбался. Тогда не было никаких переводов, безжалостно продолжал Марчиев. Были только так называемые чеченские авиза, пустые бумажки, под которые выдавались деньги. Но долго дурить своих клиентов практически невозможно. С чеченскими авиза быстро разобрались. Особо взорвавшихся отстрелили, остальных приструнили. Хорошо, когда обманываешь обывателя. Гораздо хуже, когда пытаешься кинуть бандитов. Тогда они приходят к тебе с автоматами и расстреливают перед домом. Или, что еще хуже, врываются и расстреливают твою семью. Семен Борисович наладил свою почту, и все его тогда благодарили. Если вы помните, то тогда даже за обналичку брали не меньше 25%. Времена были сложные, а он работал днем и ночью. В общем, к 92-му году у него уже были большие деньги. И он заплатил их тогда Казыму Шакирджийскому, чтобы купить этот алмаз. Сколько заплатил, вы знаете? Около 300 тысяч долларов. Подробностей не знаю, никогда не спрашивал. Но алмаз приобрел Семен Борисович, и об этом многие узнали. Вы его видели? Нет, ни разу не видел. Но если бы увидел, то сразу узнал. Это достаточно крупный камень, примерно в 30 карат. Желтоватый, неправильной формы. Настоящий алмаз, исторический камень, который был вставлен в трон Надир-Шаха. О нем есть много воспоминаний. И никто не возражал, что алмаз переходит от семьи Шакирджийских к семье Измайловых. Насколько я помню, нет. Никто не возражал. Я все время дежурил в магазине и отвечал на все звонки. Если бы кто-то недовольный позвонил, я бы узнал первым. Но в 70-е годы Шакирджийский хотел его распилить и предложил камень Расулзаде. Тот отказался дробить алмаз и посоветовал Арсену Шакирджийскому придержать его до лучших времен. Что тот и сделал. Хотя об этом все равно узнали, и кто-то позвонил старому ювелиру. Я слышал и эту историю, но мне казалось, что это всего-навсего легенда. Мне об этом рассказал сам Расулзаде. И кто был этим недовольным? Он узнал, кто именно ему звонил? Кто-то из стариков-каджаров, потомки которых остались в республике. Возможно, что они серьезно не рассчитывали купить алмаз, но помешать сделке могли. Семен Борисович ничего не боялся, и он приобрел этот камень, несмотря на кровавую историю, которая всегда тянется за подобными алмазами. «Вы считаете, что алмаз все время был у Семена Борисовича?» «Почти уверен, хотя он его никогда и никому не показывал. Я предполагал, что в этом доме должны быть особые тайники, куда Измайловы прятали свои самые крупные сокровища». «Ничего у нас не было», не выдержав его пристального взгляда, буркнул Борис. «Это не мое дело», — тактично заметил Марчиев. «Но алмаз хранился у Измайловых. В этом я никогда не сомневался». «И сейчас его нет», — сообщил Дронго, игнорируя отчаянный взгляд Бориса. «Как это нет?» — спокойно спросил Марчиев. «Его украли». Откуда? Из этого дома или из бакинской квартиры? Это так принципиально? Безусловно. Если алмаз украли в бакинской квартире, это понятно, хотя и прискорбно. Тогда получается, что он бесследно исчез. Но Семен Борисович был очень опытным человеком и не стал бы хранить такое сокровище в бакинской квартире, даже учитывая, что там рядом находится здание Министерства внутренних дел. А вот отсюда его украсть не могли. Просто физически невозможно. Во дворе дома гуляют три собаки. И здесь все время бывают люди. Фатьма или Хулам. И на улице перед новой синагогой тоже всегда есть люди. Одним словом, отсюда он пропасть не мог. А если пропал, и именно отсюда? Тогда его украл кто-то из своих, резонно заметил Марчиев. Чужой бы сюда побоялся лезть. Собаки его все равно бы не пустили. Отсюда камень невозможно вынести. Поэтому я думаю, что отсюда его нельзя было украсть. Тогда получается, что вы ошибаетесь. И он хранил свой алмаз в Баку. Он хранил его в этом доме, пояснил Дронго. И алмаз пропал. Сразу после похорон Асиф и Борис начали его поиски, но ничего не нашли. А вчера в своей квартире застрелили Валиду. Согласитесь, что это очень плохая цепочка. «И вы подозреваете кого-то конкретно?» — спросил помрачневший Марчиев. «Никого. Пока никого. Но алмаз бесследно исчез, и оба брата Измайловы делают все, чтобы его найти». Марчиев прошел по комнате, обернулся к Дронго. «В их окружении настоящую ценность алмаза мог знать только один человек. Это я. Тогда получается, что самый главный подозреваемый — тоже я». «Пока нет, но, возможно, вы правы. Я об этом подумаю», — без тени улыбки заметил Дронго. «Не шутите так на крови», — возмутился Марчиев. «Я не очень любил эту Валиду и считал ее женщиной с определенной репутацией, тем более что очень многое узнал о ней. Но все равно это трагедия. Любое преступление — это вызов обществу, вызов общепринятым нормам морали, если хотите. А если преступник считал, что он всего лишь выполняет свой моральный долг, поинтересовался Дронго, что тогда с ним делать?» «Я не судья», — ответил Зинур. «Я всего лишь ювелир. Но таким нужно давать пожизненный срок, чтобы не покушались на чужую жизнь. Хотя, повторяю, эту женщину я не очень любил и не понимал ее. Могу узнать, почему?» «Можете. Я ушел в армию, когда мне было 20 лет, и попал на 3 года во флот. Моей жене было 19, и она ждала меня все эти годы. Она была только моей невестой. Вот такое чувство долга у этой женщины. У Валиды его не было. И я видел, что Семен Борисович в нее влюблен. А она всего лишь позволяет ему себя любить. Или себя обхаживать. Называйте, как хотите. Но она его не любила, а всего лишь хотела его денег. Он не был транжирой, знал цену каждой копейки. Но когда она появлялась рядом, он просто терял голову. Он даже забрал ее однажды с собой в Израиль. И хорошо сделал, не понимая, что в этой поездке вам не понравилось. Неужели непонятно? Она вела себя как настоящая содержанка. Порядочная женщина не поехала бы с ним в качестве наложницы. Кем она туда поехала? Его сотрудником или его секретарем? Может, его женой или невестой? Его другом? Это нечестный термин. Можно забрать с собой мужчину в поездку и сказать, что он ваш друг, если у вас иная сексуальная ориентация. Но с женщиной так не получается. Она изначально должна была понимать, что в эту поездку ей просто нельзя ехать. Она мусульманка, а он иудей. И едут в страну, которая живет по своим религиозным законам. Она должна была хотя бы представлять, как именно ее будут там встречать. И больше у вас не было к ней никаких претензий? Были. Я думаю, что алмаз могла украсть только она. Семен никому не показывал камня, но ей мог показать. Я повторяю, что он терял голову в ее присутствии. А раз так, то алмаз могла украсть только эта женщина. Возможно, он показал ей этот камень. Вполне возможно, что даже передал ей на хранение. И вчера об этом кто-то догадался. Этот некто взял пистолет и пошел ее убивать, чтобы отнять алмаз. В таком случае это мог быть только единственный человек, тот, кому принадлежит алмаз, Шах Аббас. Это стоящий рядом с нами Борис Измайлов. Вы намекаете на него? Я знаю его уже много лет, холодно ответил Зинур. И точно представляю, что он может, а чего не может сделать ни при каких обстоятельствах. Он не стал бы стрелять в Валиду ни за что. Борис постарался бы ее убедить вернуть камень. А потом нанял бы такого эксперта, как вы, чтобы именно Дронго помог ему вернуть этот алмаз в семью. Но Борис не стал бы стрелять. В этом я уверен. «Спасибо», — пробормотал Измайлов. «Надеюсь, что в нужный момент смогу отблагодарить вас, дать вам подобную характеристику». «Не сможете», — вдруг возразил Зинур Марчиев. «Если бы я оказался на вашем месте, то начал бы стрелять, не раздумывая, чтобы отнять у нее алмаз, принадлежащий вашей семье. Камень, из-за которого пролилось столько крови, за который ваша семья заплатила такие деньги. Я бы не стал раздумывать и сразу бы выстрелил, чтобы отнять у нее этот камень. Для меня она всего лишь содержанка Семена Борисовича. Какие бы благодарные и возвышенные слова она ни говорила о любви, я в них просто не верю». «Вам не говорили, что вы циник?» — спросил Дронго. «Хороший ювелир должен быть немного циником», — парировал Зинур Марчиев. «Мы имеем дело с вечностью. Наши камни и украшения переживут нас на века». «Вы в этом так уверены?» «В своих камнях пока нет. А в бриллиантах, огранку которых делал сам Семен Борисович, почти наверняка. Он умел находить нужные грани. И его бриллианты были настоящим гимном мастерству. Извините меня, но я лучше поднимусь на второй этаж, в спальную комнату. Я очень устал с дороги. Валиду мне, конечно, жалко, но исчезнувший алмаз жаль еще больше». Марчиев повернулся и пошел к лестнице, ведущей на второй этаж. Дронго и Борис Измайлов проводили его долгими взглядами. «Что вы о нем думаете?» — поинтересовался Борис. «Злой, циничный прагматик», — ответил Дронго. «Не знает пощады, не умеет прощать. Очень сложный тип. Таким людям бывает трудно работать в коллективе. Ему нужно выбирать профессию одиночки. Такие люди должны работать вне коллектива, писателями, художниками или ювелирами». «Теперь вы знаете всех», — сказал Измайлов. «И кого вы считаете главным из подозреваемых?» «Знаю не всех», — безжалостно заметил Дронго. «Завтра вечером прилетает ваш старший брат, и тогда вся компания будет в сборе. И, может, тогда мы попытаемся понять, что именно произошло в этом доме и кто появился в квартире Валиды и так безжалостно убил эту несчастную женщину». «Хорошо», — согласился Борис. «Тогда подождем до завтра. Надеюсь, что больше никого не убьют, и алмаз еще не успеет покинуть территорию нашей республики». «Считайте, что я с вами согласен», — ответил Дронго. «Только никаких гарантий я вам дать не смогу». «Что это значит?» — не понял Измайлов. «Ничего. Просто я не уверен, что все так и будет. Если убийца не нашел алмаза у Валиды, значит, он продолжит его поиски в Красной Слободе. И мы с вами должны быть сегодня ночью готовы к любым неожиданностям». «К любым», — подчеркнул Дронго. Он даже не мог себе представить, насколько окажется прав.